обычное. Ты откуда, парень, губы земляничные? Из былинных богатырей, из Иванов царевичей, а быть может, из девичей, из мечты твоей. Светло-ясный, ненаглядный мой, запах счастья, как у ягоды лесной, манит в чащу, словно свадьбу отыграть сулит, то ли нашу, то ли солнца и земли. Я не знаю, как сказать, тебе не ведаю, как печаль, любовь тебе свою поведаю. То ли звездами ближними, то ли спелыми вишнями, то ли шагами неслышными, подойдя, скажу. Свет мой ясный, ненаглядный мой, запах счастья, как у ягоды лесной, манит в чащу, словно свадьбу отыграть сулит, то ли нашу, то ли солнца и земли. Не робею, не броди вокруг да около, воробей мой, стань скорее ясным соколом. Что ж ты маешься, плачешься, земляникою прячешься? Ох, гляди-ка, спохватишься, как бы не опоздать. Свет мой ясный, ненаглядный мой, запах счастья, как у ягоды лесной, манит в чащу, словно свадьбу отыграть сулит, то ли нашу, то ли солнца и земли.